Глава 14, в которой я пилю, кряхчу и нахожу. «И откуда только такая тварюга взялась?» – озвучила белка мой первоначальный вопрос. У меня было время поразмышлять над этим вопросом, и я выдал подруге пришедшую на ум версию. Возможно, перенеслась на континент вместе с зоопарком, где в террариуме имелся большой старый питон. Из-за немалого размера питон заразился паразитом. Рептилии удалось выбраться на волю, ну и понеслось. Большой питон – идеальная машина для убийства. Жратвы кругом было выше крыши. А ускоренный метаболизм позволял быстро усваивать поглощенную биомассу. Вот и развилась тварюшка дуэлитника. «Ну, как вариант, годится», — хмыкнула Кваз, с явной опаской приближаясь к башке мертвого чудовища. «Чё там с топтуном-то?» «Порезался, бля, когда брился. Да так неудачно, что кровью и зашел». «Какая ты кровожадная белка!» «Кто бы говорил!» — фыркнула Кваз, перепрыгивая через огромную дымящуюся лужу крови питона. «Эй, а ну стой!» От моего крика подружка аж подпрыгнула и все-таки ступила краем подошвы в зловонную жижу. «Спятил, что ли, так под руку орать?» Обернувшись рассерженной кошкой, зашипела на меня Кваз. «Чуть родимчик не хватил!» «Ты чего собралась делать?» «Похоронить, млять, элитника с почестями! Рихтовщик, блин, чё за дурацкий вопрос? Будто сам не видишь. Споровик, элитнику скрыть хочу». «Обожди пока». «Это еще почему?» «Хочу идейку одну проверить». «Вот только не надо мне сейчас по ушам ездить», — вдруг завелась подруга. «Все одно ничего у тебя не выйдет. Да я лучше сдохну, чем откажусь от трофеев из споровика твари 73-го уровня». «Погоди, послушай». «Мля, рихтовщик, ты у нас мэн крутой, скребера завалил. Тебе после этого любая элита по барабану». «Там другие все сделали. Я лишь в конце...» «Завалил». «Просто повезло». «Ну да, конечно. Везунчик, млять. Короче, хоть убивай меня, но без трофеев я отсюда не уйду». «Да успокойся. Разумеется, мы их здесь не оставим». «Тогда сфига ли ты этот гнилой базар затеял?» «Ша, замолчи и послушай». Квас насупилась, но промолчала, а я поспешил объясниться. «Понимаешь, эта тварь обладала мощнейшим даром внушения. Я сам попал под его воздействие. Это очень сильная штука, преодолеть которую удалось только с помощью активации сферы неуязвимости». «Понятно теперь, как ты рядом с такой взбесившейся тварью выжил», — хмыкнула подруга. «У питона-элитника даже было прозвище «Тихий ужас». Сдается мне, что все обитатели этого подъезда, а может и все девятиэтажки, запуганы элитником до состояния абсолютного беспрекословного подчинения. Ты же сама слышала, как питон бесновался здесь. Оглянись, он же вдребезги разгромил квартиру. И просто чудо, что потолок не рухнул нам на головы. Грохот на весь подъезд стоял адский. Но, как видишь, ни одна тварь с нижних этажей до сих пор не рыпнулась посмотреть, что там за кипиш происходит наверху. Потому что жуткая аура ужаса, наведенная на стаю питоном-элитником при жизни, осталась и после его смерти. Но если вскроешь его споровик, окружающие твари наверняка очень быстро прочухают, что тихий ужас мертв. И на выходе отсюда... мы получим агрессивную толпу тварей, озабоченных выбором нового вожака. Согласись, бессмысленно добывать драгоценные трофеи, рискуя потерять их через минуту вместе с жизнью». «Ну, допустим», — проворчала белка. «И что ты предлагаешь?» «Отрезать твари целиком всю башку и вместе с ней спокойно спускаться по лестнице. Нетронутый споровик продолжит внушать окружающим тварям трепет перед ужасным вожаком, и никто не решится напасть на нас по дороге. «А как же зачистка твари этажей? Мне лишний опыт бы не помешал». «Не вижу препятствий». «Так сам же только что сказал». «Я сказал, твари не решатся напасть на нас. Мы же можем по дороге атаковать кого угодно». «Ежели так, то я за». «Вот и отлично». «Ну, ты тогда давай, начинай пилить, а я пока пойду споровик топтуна проверю». Белка пулей рванула к выходу. «Куда? А мне помогать?» Возмущенно крикнул я ей вслед. «Уверена, ты без меня отлично справишься». Донесся ответ уже из соседней квартиры. «Чистюля, мля!» Беззлобно буркнул я себе под нос и, призвав шпору, приступил к кровавой работенке. Самым сложным, как обычно, оказалось сделать первый пропил брони до мяса. Крохотные роговые чешуйки питона элитника по крепости мало чем отличались от каленой стали и, плотно накладываясь друг на дружку, являли собой многослойную броню. Шипастый диск шпоры поначалу лишь бесполезно высекал из чешуи снопы искр и постоянно соскальзывал в сторону, шлифуя окружающие роговые пластинки, но не продвигаясь внутрь ни на миллиметр. Чтобы пробить крепчайшую броню элитника, пришлось сменить шпору на резак и с помощью этого читерского ножа прокорябать в чешуе первую борозду. И уже зацепившись за нее, шпора врубилась таки в неуступчивую шкуру. В итоге отрезание головы питона элитника затянулось на добрые полчаса, львиная доля которых пришлась на вскрытие верхнего слоя брони. Белка, разумеется, гораздо раньше вычистила споровик топтуна и, вернувшись, от души развлекалась, изводя меня своими ЦУ. «Да не так, косорукий блин! Неужели не чувствуешь, что диск у тебя на одном месте вращается? Там спереди чешуя мешает. Ты на себя немного потяни. Да не так же!» «Белка, млядь, в натуре задрала!» Раздраженно зарычал я, словив на фартук очередную струю дымящейся крови. Фартук и толстые кухонные рукавицы принесла мне из соседней квартиры белка, когда я, пробив таки слой чешуи, добрался до отравленной кислотником плоти, и от окрасившегося горючей кровью диска пошел густой сизый дым. К счастью, концентрация кислоты в крови была уже незначительной, и усиленная модификаторами сталь шпоры от нее не окислялась. «И это вместо благодарности?» Подбоченившись, закудахтал Акваз. «Я тут ему помогаю, и вместо благодарности...» «Да не туда, дурья твоя башка! Говорю же, на себя тяни!» «Белка, млять!» Вот так и воевали вплоть до долгожданного момента полного отделения башки от гигантского тела. Разумеется, в процессе разрезания плоти дымящаяся кровь через широкий пропил обильно стекала по шее твари, скапливаясь на полу в огромную лужу, отступая от разлива которой мне в конце пришлось допиливать, склонившись и держа шпору в вытянутой руке. Когда же полностью отпиленная голова питона отвалилась в сторону, из широкого обрубка шеи ничем больше не сдерживаемая кровь хлынула рекой, и за считанные секунды полностью затопила весь коридор. Я, разумеется, успел вовремя запрыгнуть в прихожую, отделенную от лужи высоким порогом. А дальше была отдельная песня. Когда мы сперва прокладывали в адски вонючем кровавом болоте, в которое превратился коридор, дорогу из кусков разломанного шкафа к отрубленной башке, и потом, виртуозно матерясь и мешая друг дружке, затаскивали по ней массивную голову весом центнера полтора в узкий закуток прихожей. Прежде чем выносить голову из квартиры, Ее еще минут на пять поставили на попа в остове разобранного шкафа, чтобы оттуда тоже слилась вся едкая кровь. Пока я оттирал кровавые потеки с массивных челюстей питона, белка расстелила на площадке добытую в соседней квартире скатерть из плотного льна, и мы перетащили на нее башку. Потом, как смогли, завернули со всех сторон огромную голову в широкую скатерть. Получившийся гигантский сверток я с помощью подруги закинул себе на хребет и, согнувшись под 150-килограммовым грузом, заковылял к лестнице. Первые полтора десятка ступеней мы преодолели вместе. Шагая рядом, белка придерживала сбоку груз, страхуя меня от завала на перила. Но замешкавшись после первого марша на повороте, подруга вместо помощи вдруг сама повисла на и без того тяжеленной башке, за что, разумеется, тут же схлопотала от меня нагоняй и требование не путаться под ногами. Судя по тому, как резво она после этого от меня отбежала, именно этого хитрюга Квас и добивалась. Промежуточную площадку и второй лестничный марш до восьмого этажа я уже в гордом одиночестве пёр тяжелый груз. Белка же, не будь дура, пока я корячился, в одно лицо лихо зачистила все три квартиры на восьмом этаже. И когда я спустился, подскочила с докладом о трех ликвидированных тварях, топтуне и двух лотерейщиках. «Похоже, ты был прав», — захлебываясь, делилась впечатлениями белка, снова сопровождая меня сбоку на первом марше. «Твари там действительно какие-то зачуханные, боятся нос из своих убежищ высунуть. Пока я одну убиваю, остальные прекрасно слышат шум борьбы за стенкой, но сидят тихо, как мыши. Я, когда первого лотерейщика прикончила, думала, что в остальных квартирах на этаже вообще никого нет. Но в следующей оказался топтун. И знаешь, отбиваясь от меня, он то и дело затравленно оглядывался на стенку. Ну, я через какое-то время, разумеется, докумекала, что аккурат в том направлении находится лестница. Рихтовщик! Он реально чуял тебя. Тьфу, не тебя, конечно, а башку питона, которую ты тащил. Как только я просекла эту фишку, прикончила тварюшку за 6 секунд. Просто зашла с неудобной топтуну стороны, и когда тварь в очередной раз отвлеклась на стену, тут же вскрыла ротозею горло. С третьим лотерейщиком, уже зная, что нужно делать, управилась вообще за считанные секунды. «Белка, ты куда?» С надрывом пропыхтел я, вслед рванувший вниз подружке. «Да чё тут рядом с тобой? Только время зря теряю. Пойду 7-й этаж зачищу пока». «Стоять!» Просипел я совсем не грозно. «Береги дыхание, рихтовщик. Ты сильный, ты справишься. Я в тебя верю. Удачи!» Напутствовала меня Кваз, и, не дожидаясь ответа, свалила веселиться в одиночестве на 7-м этаже. А я, как грёбаный верблюд, попёр уже расплющившую мне спину полуторацентнеровую башку дальше вниз, снова в убийственном одиночестве. Так у нас дальше и повелось. Я, кряхтя и обливаясь потом, кое-как по стеночке доползал до выхода на очередной этаж, откуда тут же вырывалась довольная, как обожравшаяся слива кошка подруга, и в порыве энтузиазма, подхватив мою тяжкую ношу сбоку, следующий марш сопровождала меня, делясь впечатлениями об истреблении очередной пары-тройки тварей. Сопроводив меня так до переходной межмаршевой площадки, белка сбегала на следующий этаж, и я снова надрывался в постылом одиночестве. Небольшое разнообразие в повторяющуюся от этажа к этажу схему спуска внесло неожиданное появление в углу межмаршевой площадки моей винтовки. Это знаменательное событие приключилось со мной уже практически в самом конце спуска, между третьим и вторым этажами. Привязанное оружие наконец-то полностью восстановилось и, как водится, вдруг подвернулось хозяину. И из-за этого вдруг я чуть было не загремел вниз по ступеням. Винтовка возникла в углу, буквально у меня под ногой. Просто чудо, что заливаемые потом глаза успели разглядеть съехавший в углу винтарь за миг до рокового шага. «Ого! Че это у тебя?» Разумеется, тут же заметила находку у меня в руке, выпорхнувшая навстречу с площадки второго белка. Я попытался ответить, но из-за страшной усталости из горла вырвался только нечленораздельный клёкот. «Привязанный предмет отыскался», — догадалась жизнерадостная халявщица, подхватывая голову питона сбоку. «Поздравляю, рихтовщик, очень вовремя. Винтовка с оптикой при штурме базы ботов нам очень пригодится. Хочешь послушать, как я славно отделала на втором тройку лотерейщиков?» Я ужасно хотел послать ее очень нехорошими словами далеко-далеко. Но гребаное пересохшее горло могло только клекотать по птичьи. «Ну, не хочешь, как хочешь». Походу, белка догадалась о моем намерении по зверскому оскалу. «Поднатужься, рихтовщик. Всего один маршик остался. На первом я помогу опустить тебе голову на пол. Сможешь передохнуть, пока я буду собирать трофеи из паровиков перебитых тварей». «Сука!» Каким-то чудом я все же смог издать одно членораздельное слово. «Вот и молодец! Не буду отвлекать тебя своей болтовней. Крепись, рихтовщик, я в тебя верю. Ну, до встречи на первом!» Она снова сбежала, и я заковылял дальше.